положить сверток на лавочку, после чего начать распаковывать, освобождая содержимое от нескольких слоев ткани, в которую то было завернуто. Любопытственно, однако, первым в глаза бросился предмет, лежащий поверх всего прочего, короткий меч с простой, без украшений, рукоятью, в ножнах, более прочего похожий на римский гладиус, то самое знаменитое оружие легионеров, как по мне, незаслуженно восхваляемое. Очень специфическая штуковина по мнению реальных специалистов по древнему оружию. Сомкнув руку на эфесе, выдвигаю клинок из ножен и пробую почувствовать оружие. Мда, мечи, они мне до сей поры были знакомы лишь в теории, настоящего оружия подобного типа в руках держать не доводилось. Вот он, первый и в чем-то даже сакральный раз. Будем знакомиться, мой первый меч. Пробный взмах, не совсем понятные ощущения. Ведь даже этот похожий на гладиус клинок не нож и даже не кинжал. Длина чуть более полуметра, преимущественно предназначен для нанесения колющих ударов, хотя и рубящие им также реально проводить. Сбалансирован, это да, в руке хорошо лежит. Вот гарда, та заметно от собственно гладиуса отличается. Чем именно? Хотя бы своим наличием, поскольку у оригинала, на который тут явно ориентировались, она была пригодна разве что для того, чтобы рука не соскальзывала. Здесь же, можно и удар принять, и проворотом кисти выкрутить уже вражеский клинок, если тот в руке противника не крепко лежал. Просто меч, не совсем, поскольку и на эфесе, и на собственном лезвии были выбиты некие руны, смысл которых от меня оставался скрыт. Рун точно куда больше одной действующей системы, доставшейся мне после изучения конкретного знания. Однозначно и без вариантов. Это подтвердилось, стоило мне протолкнуть чуток своей энергии в клинок, после чего тот заметно потеплел, руны засияли багровым, а сам я почувствовал установление покамест едва чувствующейся, но мистической связи между собой и оружием. Руны самозаточевания, прочности, нанесения урона всем созданиям за дверью, даже бесплотным или умеющим такими становиться. Минимум для сертифицированного организации оружия, без которого нож, кинжал, меч, другое не будут признаны подходящими для продажи, пояснил Денис. Для использования предметов с рунами, их перехода во включенный режим нужно подать энергию из своего резерва в предмет. Я бы объяснил, но ты уже сам это сделал, Николай. Благодарю. Меч для меня пока непривычен, но я надеюсь научиться обращению и с этим видом оружия. И с этим, ножи и кинжалы из числа современных, уточняю свой ответ. О, я вижу, что и цивильная броня присутствует, которую от стильных шмоток отличить для простого человека невозможно. Никаких оговорок, так оно все и было. Броня легко и непринужденно маскировалась под легкую кожаную куртку, такие же штаны, перчатки и боты армейского образца. Материал, на первый и не первый тоже, взгляд являлся обычным, а вот рунические символы, те да, имелись в немалом количестве. Более того, есть впечатление, что не просто так, а реально серебряной не нитью даже, а проволокой исполнены, после чего непонятным образом металл и органика соединились в единое целое. Любопытно и весьма, а тут и комментарий мистика по поводу сей обновки подоспел. Кожа пропитана алхимическими составами, простыми, повышающими плотность и прочность, но не мешающими сохранять естественную гибкость. Руны работают так же, как и на мече. Для включения нужно подать в них энергию, а там, пока не прервешь, вещи сами подпитываются от твоего запаса. Контроль температуры и влажности, зимой согревает, летом охлаждает. Руновесь отталкивания поможет, если окажешься в области ядовитого или кислотного тумана, пылевого шторма и подобных погодных аномалий. Пересилить эту защиту просто, но она лучше, чем отсутствие защиты. Можно добавлять новые руны, позаботившись, чтобы те не конфликтовали со старыми, и использовать не просто серебро, более редкие и ценные для рунолога материалы. Интересно, перспективно. И да, очень радующий душу аванс. Не аванс, бухнул ведро дегтя в небольшую бочку меда Денис. Ты получишь меч как аванс. Остальное я просто даю на время. Станет твоим, если сумеешь убить тварь за дверью. Такой стимул поможет тебе, Николай, само собой, скалюсь в ответ. Мотивация заметно повысилась. Остается только переодеться. Поневоле оглядываюсь по сторонам, дабы не оказаться в несколько глуповатой ситуации, в одних трусах да посреди улицы, пусть и у лавочки, никого нет, вроде никого, быстренько скидываю джинсы с кроссовками, взамен натягивая обновки, которые, я надеюсь, так у меня и останутся, теперь набросить куртку, надеть перчатки и подать толику энергии из нешибко уже большого, но пока мест имеющегося запаса. Вуаля, готово. Вопроса на предмет работает-не работает проклюнуться не могло, запитка мистических предметов энергии ощущалась сразу и резко, и отток был минимальным, что радовало. Объем резерва на четвертом уровне мог вызвать лишь печальную улыбку, никак не гордость. Развитие и еще раз развитие, вот то, что доктор прописал. И да, я сейчас сам себе за доктора, таков расклад. Посему, собственно, я готов в меру нынешних сил и возможностей, произнес, пристально глядя на хранителя. Будете сопровождать явно или скрыто, буду позади, но недалеко. Скрываться не стану, только рассею внимание, чтобы тварь обратила внимание на тебя, меня же воспринимала как не такую интересную добычу. И на том благодарю. Теперь вложить меч в ножны, а их, соответственно, прикрепить не на пояс, к специальным петлям, имевшимся на внутренней стороне куртки. Были они что справа, что слева. Я амбидекстр, но сейчас предпочту правую руку как держащую основное оружие ближнего боя. Малость повозиться, приноравливаясь к новым ощущениям. Теперь готово. Проверить, как меч извлекается сейчас, годится. Повернуться в сторону торгового центра и по известному маршруту, напрочь игнорируя тот факт, что сейчас ночи центр закрыт, равно как и сторожа присутствуют, числом как минимум два, а то и больше. Про сигнализацию, с учетом находящихся внутри товаров, также не могли позабыть. Сигналки, охрана. Что это все против простейших мистических воздействий? Пока мест не моих, а используемых Денисов, но кого волнует таких мелочей? Правильно, не меня. Я пользовался удачным раскладом и проходил в гостеприимно открывающиеся передо мной двери с заснувшей сигнализацией. Путь вел в том числе и мимо одного из охранников, который отнюдь не спал, не застыл соляным столбом. Он просто шел с малость остекленевшими глазами, вроде все видя, но воспринимая лишь то, что ему позволили, никак не более того. Мистика. Или магия, если выражаться более просто. Лестница, ведущая вниз, в подвал, в коем те самые два, а на самом деле три уровня. И пешочком, да по лесенке. Нормальный такой, по которой десятки раз в день топали грузчики, товароведы и прочие представители здешней структуры. Раз за разом топали, даже не подозревая о том, что на самом деле притаилось там, внизу. То и дело происходящее исчезновение, а кто сказал, что они происходили именно здесь, в торговом центре. То-то и оно, тварь явно была хоть немного, да обладающей разумом, поэтому банально подтирала память всех, до кого дотягивалась, до кого удалось добраться и проникнуть в разум, оставив своего рода метки, как я мог судить, те метки, которые являлись отделяемой и в то же самое время неотъемлемой частью существа. Много меток, минимум десятки, что было очень-очень странно. Такие возможности и отсутствие ощущения действительно серьезной угрозы. Будь она на пару ступеней повыше, хрена с два я бы сюда сунулся, несмотря на самые разные бонусы, обещанные и даже частично выданные мне Денисом. Я и сейчас то был готов, случись что, повторить свой прежний опыт по смазыванию пяток салом и быстрого убегания в направлении куда подальше. Второй подземный уровень. Вот и скрытая часть, а именно всеми даже не позабытый, но старательно незамечаемый переход на третий и вроде как последний. Только чтобы его, переход этот клятый, увидеть, требовалось уметь не только смотреть, но и видеть скрытое, ту часть мира, что недоступна простым, неинициированным механизмам людям. Я видел, Денис тем более. Фу, такое реально лучше было не видеть. Паутина, но не простая, а не золотая, разумеется, просто особенная, залитая мистической энергией по самые гланды. Тогдашнему мне это казалось опасным серьезно, мне нынешнему. Опасность малость пригасилась, но до сих пор имела место быть. Типа смотри, Ник, не хлопай ушами, но в то же время и не переоценивай незримую планку угрозы. Как было тогда, я банально попытался прорезать проход лезвием охотничьего, да бритвенной остроты заточенного ножа, чем вызвал срабатывание не то просто по принципу потревоженной паутины, не то чего-то более серьезного. Хозяин паутины явилась почти сразу. В него полетели парочка заточенных штырей, но от одного тварь уклонилась, другой лишь самую малость вонзился во вроде бы незащищенную плоть. Поняв, что дела хреновые, риск чрезмерен, я рванул обратно, уклоняясь от плевков что паутинными сгустками, то какой-то серой дрянью, при соприкосновении со стенами рикошетящей и возвращающейся обратно к твари, а при контакте с органикой вбирающий ее в себя и после этого нехорошо так пульсирующий, словно бы сгустки не просто так, а переваривали скромную, а все равно добычу. Добычей в тот раз стала моя хорошая зимняя куртка, кожаная, вестима, исчезновение которой мне еще и объяснять пришлось. Мда, было дело, пофиг на одежду, главное смыться удалось, не вступая в опасную схватку, в которой мне возможно и удалось бы победить, но последствия явно не стоили результата даже при удачном стечении обстоятельств. Как я потом рассудил, тварь категорически не желала отходить от места, где обустроилась. Даже ради такого вкусного и насыщенного частицами мистической энергии мяса, каким для нее являлся я, вернулась, зараза страшная. Именно что страшная и в определенной степени мерзкая. В такой себе степени, поскольку даже тогда я успел навидаться разного, и далеко не всегда уровень мерзотности твари сочетался со степенью опасности он их. Проглоты, пиявки, плакальщики, обретающиеся в больницах, моргах и на кладбищах, прочая мистическая фауна и местами даже флора, вроде и не чрезмерно опасные, уничтожаемые даже простым холодным оружием, выглядели мерзее некуда. А тут, по факту под вид паучеры, только какой-то студенистый, покрытый дышащими волдырями, сразу с несколькими головами на теле, представляющими собой странную смесь инсектоидного и человеческого ликов, и визг на грани ультразвука, который издавала часть голов, в то время как остальные при той нашей встрече молчали. Это было тогда. Что будет сейчас? Точно такая же картина или мистический мир удивит чем-то доселе невиданным? Твари, как я успел понять из намеков хранителя, они тоже развиваются. Ой, не хотелось бы подобного, но изменить уже случившееся вряд ли кто в силах. Если кто-то и достиг подобного около божественного могущества, то однозначно не я, а хочется, сильно-сильно хочется. Хотеть не вредно, вредно не хотеть. Вот и сейчас, доставая гладиусоподобный меч из ножен, делая последние шаги к затянутому несколькими сторожевыми паутинными нитями проему, ведущему вниз, на третий уровень, я очень не хотел делать то, что сделать собирался. Однако, короткий, резкий рубящий удар, и вот острие клинка легко и без ощутимого сопротивления рассекает паутинные нити. Хозяин сплетенной сети получил сигнал, а значит, совсем скоро окажется здесь. Вот и встретимся во второй раз. Надеюсь, что ты будешь прежним. Ну а я найду, чем поприветствовать местного обитателя. Доспех тлена активировать, иглу в левую руку и приготовиться метнуть в то, что является у сего подобия инсекта маломальски уязвимым местом. И пока все, большего мне не сделать, и так приготовился по полной программе. Секунд 20 прошло, даже несколько больше, нежели в первый раз. И звук не шагов, конечно, скорее цокот тех самых паучьих лап по полу, а затем по лестничным ступеням. Я же не горем убитый, чтобы по дури ломануться вниз, не зная толком, что там приготовлено из возможных ловушек. Лучше подождать тут, в месте, которое не заткано странной паутиной, не пропитано мистическим воздействием, исходящим от твари, пришедшей, как я понимаю, из-за какой-то двери. Любопытно, кстати, как открывают эти самые проходы те, в ком разума нет вообще, полный ноль. Двери сами открываются или их открывают некие разумные существа вроде той моей недоброй памяти знакомой, любящей пленять души, коллекционировать лица и эпатировать ее увидевших переменами облика, сочетая воном красоту и мерзость. Вопрос, на который пока нет ответа, а спрашивать у Дениса. Вот не хочу и все тут, лучше подожду немного, вдруг самому удастся найти ответ в тех или иных источниках. Цокот паучьих лап ближе, еще ближе. И вот оно, существо, что словно сбежало со съемок высокобюджетного фильма ужасов и абсолютно больного на голову создателя спецэффектов. Вид по факту прежний, разве что головы малость изменились, а еще стали способны выдвигаться из туловища словно бы на гибких трубках из плоти и не факт, что имеющийся внутри костью. Искаженные миры твари да нельзя искаженные в сравнении с привычной фауной. Или все наоборот, не знаю, хотя и хочу узнать. Потом, все это потом. Игла тлена, срываясь с пальцев, летит точно в цель, в одну из выдвинувшихся голов, что смотрит выпученными фасетчатыми глазами прямо на меня. Расстояние как раз для уверенного попадания и гарантии, что конструкт не развеется в пространстве до того, как попадет в цель. Визг. На этот раз заверещали все семь голов, оставшихся в состоянии это делать. Я не оговорился, применяя слово «оставшиеся», поскольку та, в которую попала игла, была занята совсем другим. Она разлагалась в самом прямом смысле этого слова, не так быстро, как то железо, на котором я испытал иглу там, в родном дворике, но достаточно быстро и эффективно. Плюс к собственному разложению, конкретная голова уже точно не была ни на что пригодна, поскольку конструкт Лена пробил ей лобную не то кость, не то хитин, погрузившись внутрь, первым делом поразив мозг, ганглии, некое их промежуточное состояние или просто нервный узел, один из нескольких ключевых, но недостаточных для уничтожения или даже временного выведения твари из строя. Четкого ответа не имелось, зато имелось понимание, что удар не слабо так повредил твари, что в распространяющемся по ее телу тлену она видела серьезную угрозу. Визг был первой, скорее инстинктивной реакцией, после коей последовали иные, куда более осмысленные. Эрас, одна из ног существа, более похожая на заточенное и местами изубренное хитиновое лезвие, поднявшись и немыслимо изогнувшись, срезает под корень пораженную тлением голову, и туда же идет плевок паутины из пасти головы другой. Понятно, не только своеобразное прижигание раны, но еще запечатывание, наверняка и целебное в конкретном случае. 2. Почти одновременно, с запозданием на жалкие доли секунды, плевки уже в меня, пара паутинных и один хрен пойми чем, тем самым уже знакомым сгустком. Только на сей раз я понял, откуда он вылетел, как образовался. Те самые волдыри на теле паукообразного, они раскрывались и исторгали содержимое, нацеливающееся как раз на избранную цель. 3. Тварь срывается с места, стараясь набрать скорости, под прикрытием выпущенных биологических снарядов, добраться до обидчика, повалить, смять и, конечно же, сожрать. Ну или высосать из тела все соки и саму жизнь заодно с энергией. Стоял ли я на месте, ожидая не пойми чего, хрена с два, используя уже имеющийся опыт противостояния с конкретной тварью, знал, от паутинных плевков достаточно просто уклониться, а вот другой сгусток, он куда опаснее, к тому же самонаводящийся. Следовательно, еще одна игла тлена отправляется в полет, ну а сам я, отпрыгнув назад, смещаюсь влево, тем самым оказываясь вне поля зрения твари и вообще в стороне от ведущего к лестнице дверного проема. Теперь паутина однозначно просто вляпается в стену, а на непонятном сгустке опробую клинок, если же он сработает не полностью. Что ж, не зря доспех использую, от подобного не самого сильного воздействия должен защитить целиком или по большей части. Ощущение опасности, оно не орет благим матом, а лишь слегка шепчет на ухо. Несколько мгновений, рука словно сама наносит короткий рубящий удар, рассекающий тот самый сгусток лезвием, на котором багровым огнем сияют покамест неизвестные, хотя и понятно, что делающие, руны. Тело реагирует вперед мозга, на рефлексе. Сработали длительные тренировки, проводимые пускай с короткоклинковым, но холодным оружием. Какие? Те самые, когда в тебя чем-то бросают, а ты тренируешься в рассечении летящих объектов. Самому так обучаться не получилось бы, требовался помощник, однако найти среди приятелей, ХМ, ассистента сложным не оказалось. Посему, мысли, сейчас не слишком уместные, отбрасываются в сторону. Сгусток, рассеченный на две неравные части, самоуничтожился. Да, определенная его составляющая могла бы нанести вред простому человеку или же незащищенному ничем мистику. Только у меня был и доспех тлена, и усиленная рунами кожаная броня, которые полностью нивелировали вредное воздействие, хорошо есть, весьма хорошо. Меж тем мозг уже послал сигнал телу, чтобы то вновь сместилось в пригодную для метания боевых плетений позицию. И опять игла тлена, и снова нацеливаясь на голову. Третью голову, ведь тот, прошлый раз тоже оказался в достаточной мере метким. Пусть не в лоб игла прилетела, но в инсектоподобную рожу. Значит, лишь вопросом времени являлось, когда очередная голова твари придет в полную негодность. Был бы вопрос, не ампутируй тварь свои пораженные тленом части тела. Только вопроса нет. Две головы уже в минус, а сейчас будет и третья. Совсем скоро третья за ними последует. Остается пять. Много. Сейчас нужно вновь уклониться от паутинных плевков. Опять разобраться с новым запущенным из очередного раскрывшегося волдыря на паучьем теле сгустком. Далеко не факт, что успею запустить в полет четвертую иглу. Вообще, стоит ли ее запускать, учитывая, что резерв начал показывать дно. Быть может, совсем не стоит, вместо этого активировав плетение щита, после чего перейти в ближний бой. Нужен ли он вообще, тот самый ближний бой? Скорее да, чем нет, ведь тварь движется не слишком резво, да и с координацией движения у нее становилось все хуже и хуже. Причина – тлен, однако, по всем признакам, даже экстренно проведенная ампутация голов не полностью помогла. Частицы тлена таки доуспевали проникнуть в организм появившегося из-за двери создания, чем доставляли тому не самые приятные ощущения. Мне так казалось, хотя это мог быть и просто болевой или там иного вида шок от потери сразу нескольких голов. Разрубить новый сгусток, после чего щит в левую руку и выждать совсем немного времени, будучи готовым нанести первый удар клинком по противнику, как только тот высунется из дверного проема. По какой части тела, да какая первой высунется, по той и долбануть. Даже интересно, ничего, ничего и вдруг резкое движение. Я ясно, паучера решила прыгнуть, стремясь либо подмять невидимого ей врага под себя, либо просто выйти из-под удара, чтобы потом развернуться по полной. Неа, шалишь, я успел нанести нормальный такой рубящий удар, на сей раз по туловищу, рассекая как собственно плоть, оказавшуюся вполне себе податливой для усиленного рунами клинка, так и, к моему удовольствию по поводу удачного расклада, один из еще не задействованных тварью волдырей. 5 из прежних 8 голов, 2 еще не раскрывшихся волдыря, довольно глубокая рана на боку, из которой сочилась не кровь, а непонятная белесая жижа. В общем, состояние твари было далеко от идеального и даже приемлемого, и этим следовало воспользоваться по полной. Бросок вперед, игнорируя вновь раздавшийся визг, вспарывающий удар, на линии которого предпоследний волдырь, и уклониться от линии, что должна была, по мнению существа, совместить вырвавшуюся из распахнутой пасти паутину и меня. Голова, на сей раз моя, которая болит и малость кружится от этих проклятых воплей, чрезвычайно близких к ультразвуку, но особенному, явно влияющему на состояние души и тела, но терпимо, покамест терпимо. Очередной уход перекатом от новой порции паутины и очередного прыжка твари. Она, кстати, выглядит все более и более хреново. Истекающая кровью, головы на выдвинувшихся шеях какие-то вялые. Плевки паутиной, может показалось, но они вроде стали не такие, хм, концентрированные. Собственно, паутины в этих липких снарядах было куда как меньше. Походу, ее запас у твари подходил к концу, а на возобновление требовалось определенное время. Или запас мистической энергии, или то и другое вместе взятое. Как бы то ни было, очень радующее наблюдение. Снова сокращаю дистанцию, чуть было не нарываясь на протыкающий удар острым концом паучьей лапы. К счастью, успеваю подставить под колющий удар щит тлена. О него лапа и бьется, не в силах пробить. Хм, даже начальный уровень простейшего для пути тлена конструкта оказывается сильнее возможностей этой конкретной твари. Не намного, но сильнее, я это чувствую, ведь этот щит нематериален, состоит из временно овеществленной, к тому же напрямую связанной со мной энергии. Оттуда и способность понимать, как близко он к рассеянию от запредельной нагрузки. Сейчас хватило, но потом всякое могло быть. Укол мечом в последний волдырь, который уже раскрывался, вовремя успел, и на отходе опять удар, на сей раз по одной из лап, перерубая ту в верхнем сочленении. Это щоп не так весело бегалась, заразе, на секунду остановиться, оценивая обстановку. Она неплоха, изрядно покалеченная паучера с полностью отсутствующим наиболее опасным ее оружием, несколькими ранами и даже лишившаяся одной из конечностей. Сейчас бы продолжить бросаться боевыми дальнобойными плетениями, но энергия, ее практически нет, а остатки лучше держать на предмет поддержания доспеха и щита. Или, волевым усилием вбрасываю 2 единицы характеристик в объем, тем самым получая для себя еще толику столь необходимой энергии, которой хватит аж на 4 дополнительные иглы. Расточительство, ни в коем случае, поскольку я сейчас на практике вижу, как важен объем резерва, что столь быстро истощается во время боя даже с одним относительно серьезным противником. Несколько простых заклятий и все, чтоб его. Возможно, потом энергии будет достаточно, но явно не сейчас. Посему, опять привычная уже игла тлена вонзается в тварь, только на сей раз та оказалась слишком быстрой, сумев убрать голову с траектории атакующего конструкта. Результат – попадание в тело и, самое забавное, именно оно проняло существо по полной программе. Не само по себе, я полагаю, лишь как довесок к уже полученным ранам. Развернувшись, паучера явно вознамерилась слинять, только при сей попытке стало ясно, и сил осталось минимум, и координация движений хромала, да и часть боевых способностей канула в лету. добить, рывок, удар. Валится на пол уже вторая отрубленная лапа, причем с той же стороны, что и предыдущая мной ампутированная. Совсем хорошо для меня и плохо для врага, вынужденного уже не просто сбавить скорость, а откровенно хромать. Увернуться сперва от очередного удара острием лапы, во время которого паукообразная чуть было не завалилась на бок, потом от совсем хилого плевка паутиной. Атаковать самому, на сей раз колющим, погружая клинок чуть ли не на всю глубину в вязкую плоть. Затем, сплетая в левой руке кинжал тлена, резануть уже им, попутно извлекая меч, вновь ускользая из-под удара откровенно паникующей твари. Калека она уже, как есть калека. Я чувствовал это, равно как и единственное ее желание – убежать, скрыться. Только даже мизерных частиц разума хватало, дабы понять, она уже просто не в состоянии оторваться от полного силы и готовности сражаться меня. Единственная надежда на чудо, мою глупую ошибку, право слова, не знаю. Удар, еще удар. Это уже даже не добивание, а разделка туши в мясном ряду. Попытка твари повернуться ко мне той стороной, где есть еще большая часть конечностей, выиграв тем самым время и получив возможность сколько-нибудь серьезных атак, она упреждается. Я ведь тоже могу и умею правильно двигаться. Сверх того, достаю выпадом клинка очередную голову, надрубаю неудачно подставленную тварью ногу лапу, ну а кинжал летит в очередную башку, которая открыла пасть, дабы плюнуть накопившейся паутиной. Много ее там было, мало, не суть важно. Плевок пресекся еще до его начала, а собственно голов осталось всего три. Хана тебе, змей Горыныч недоделанный, оскалившись, цежу я слова, не прекращая, впрочем, грязную и выматывающую работу. И тут, опять визг, но совсем иной тональности. В нем чувствовался страх, тоска, а еще надежда, призыв. Кого звала тварь, откуда? Как-то не шибко меня тянуло выяснять подобное. Учитывая же, минута, Николай. Внезапно раздался встревоженный голос Дениса. Это призыв о помощи. Минута, значит, призыв, говоришь, скотина ты патентованная и сука редкостная, Денис Свет Александрович. Теперь и бухому ежику понятно, что ты притащил меня сюда, поманив вкусными плюшками, чтобы, да, проверить боевые качества и дух. Только при этом противник выбирался не тот, которого легко победить, не равный даже, а однозначно превосходящий. Более того, отнюдь не одиночка, способный при реальной угрозе позвать подмогу. Какую? Прямо сейчас даже знать это не хочу. Вместе с тем хочется довести дело до конца, благо паучара действительно на последнем издыхании. Игла, откровенно шинкующие паучье мясо удары клинком, и еще на все остатки резерва то самое аморфное облако тлена, которое и полноценным конструктом не назвать. Почему оно? А просто чтобы малую, но область захватило. К тому же не рассеиваемое некоторое время или до тех пор, пока вложенную в себя энергию полностью не выработает. По оставшимся головам, по уже прорубленным ранам, углубляя их, делая из просто серьезных критическими. Еще, еще, все, конец. Судорожные содрогания твари были уже даже не агонией, а рефлекторными подергиваниями, в то время как сама суть ее оказалась уничтоженной. Механизм в таких ситуациях не врет, а мне упал нехилый кусок опыта и еще по малости из числа естественного прогресса характеристик. Об этом потом, ведь сейчас тело убитой мной твари будто расползалось по невидимым швам, обнажались внутренние органы, которые почти моментально оказывались заключенными в куски льда и затем, отделившись от трупа, по воздуху плыли в сторону Дениса, который помещал их в контейнеры. На вид обычные такие, пластиковые, но кто знает, что они представляли собой в действительности. Потрошение добычи, представляющей собой ценность, оно самое. А коли так, я непременно попробую вырвать себе кусок оной. Скромностью не страдаю, стеснением тоже, да и воспользоваться введением испытуемого, то есть меня, в серьезное заблуждение также стоило. Мысли быстро сменялись одна другой, в то время как ноги уже довольно резво несли меня в направлении куда подальше от этого места, наверх, к выходу с подземных уровней торгового центра, а затем и вовсе за его пределы. Собственно, Денис, не мальчик, однозначно разберется с той ситуевиной, в которую меня втравил. Упс, уже разобрался, закончив разделку добычи, всей или наиболее ценной ее части, после чего без каких-либо явных усилий догнав меня и заняв позицию за пару шагов позади. Эх, вот надо будет поговорить о случившемся, непременно надо. Глава 7, ночь, улица, фонарь, аптеки только рядом нет, зато есть все остальное, что полагается для разговора пусть не по душам, но от души. Меч давно убран в скрытые ножны, сам я и малость отдышаться постарался, и привести себя в относительный порядок, заодно отметив, что клинок и укрепленная до состояния легкой брони одежда без повреждений обошлись. Про собственный организм вообще молчу, тут механизм абсолютно четко состояние здоровья показывает. Плохое было испытание, Денис Александрович, чрезмерно опасное, как оказалось, да и про неожиданную поддержку появившейся твари вы упомянуть, ХМ, позабыли, так и было задумано, да, поставить испытуемого в заведомо проигрышные условия, показать его слабости необходимость развиваться, работающий план, даже не собирался отнекиваться тот, в городе несколько таких мест, куда мы отводим неофитов, проверить их плоть и дух, они сталкиваются с опасностью, превосходящей их возможности, после чего слабым нужна поддержка и помощь, сильным отступившим, но желающим реванша, тоже помощь, но другая. А если неофиту удается победить, как мне сейчас, на таких как ты обращают больше внимания, Николай, это иные возможности, и возросшая ответственность. Схватка дала тебе многое, даже если ты не целиком это осознаешь. Слегка улыбаюсь, благо ход мыслей мистика мне понятен и где-то ожидаем. Подросшие характеристик, показанные механизмом, уверенность в собственных силах заодно с пониманием касаемо опасности недооценки силы противника и его численности, необходимость с осторожностью относиться к получаемой информации, хотя да, ее мне почти не дали, не удержавшись, малость подкалываю хранителя, реакция же не читается, жаль, но опять-таки ожидаемо, ну и полученное на практике знание, что твари из-за двери не только фундамент для моего развития и очень опасные создания, но еще и хранят в себе некие ценности, о которых только предстоит узнать, научиться правильно извлекать и оценивать, может быть и использовать, но тут от многого зависит, да, материалы для алхимиков, иногда артефакторов, даже рунистов и иных, не таких известных мистиков, ценные, уверен, что не хлам, ведь иначе вы не стали бы разделывать добычу в условиях нехватки времени. А ценность ее какая часть от добытых вами из твари потрохов принадлежит мне как тому, кто ее, собственно, прикончил. Соответственно, что за долю берет тот, кто вывел охотника на добычу, подготовил подходящее место и помог в разделке добычи. Вздох, не тяжкий, скорее просто принимающий не самое приятное, но этакое стихийное явление, от коего не спрятаться, не скрыться, только принять как данность. Нечто вроде снега зимой или осенней слякоти. Получишь половину от стоимости, по которой мы выкупаем добычу. Опыт говорит, что ты станешь хорошим охотником, если не погибнешь в начале пути и не поддашься соблазнам. Будь осторожен, благодарю, но глупости совершать я не собираюсь, жизнь отучила. Я рассчитываю на это, Николай, но ты устал, тебе нужно отдохнуть, для этой ночи слишком много впечатлений. Провожу тебя до дома и позабочусь о том, чтобы домашние не задавали вопросов. Настороженность, смешанная с любопытством, забота, она разная бывает и далеко не все из ее разновидностей могут быть в достаточной мере приемлемы. Почувствовав, что прозвучавшие слова вызвали неоднозначную реакцию, Денис поспешил уточнить, никакого вреда твоим близким. Мы понимаем важность для начинающих пути мистиков чувствовать за своей спиной не только нашу поддержку, но и родную кровь, семью. Только самые осторожные воздействия, чтобы не пришлось объяснять, что за новые люди появились в твоем окружении, что за новое образовательное учреждение посещают их дети. Такие как ты должны быть сосредоточены на обучении, постижении нового, а не на мелких и утомительных хлопотах. Киваю, принимая как данность сказанное хранителем. Явно на мать с отцом будет подвешено какое-то тонкое ментальное воздействие, и тем важнее для меня становится необходимость разобраться в этой сфере оккультизма хотя бы до того уровня, который позволит отслеживать и контролировать все, что делают представители сей организации. Сейчас я тупо не смогу ничего сделать с тем, как ведут дела представители хранителей. Попытки возникать явно ничем хорошим не закончатся. Оттого нужно ждать, но не пассивно, а стремясь узнать как можно больше и подготавливаясь к корректировке, а то и серьезному изменению тех правил, по которым я вынужден начать играть в пока что малопонятную игру. Искаженная игра в декорациях искаженного мира. И вот очередные ее результаты, заключающиеся в том, что я перепрыгнул порог пятого уровня и прошел более трети пути до шестого. Много это или мало, как для одного боя, вполне солидно. Вместе с тем показывало и другое, для роста не просто, а уверенного и в достаточной мере быстрого нужно сражаться не абы с кем, а с действительно серьезными противниками. Ожидаемо, спору нет, просто очень уж хотелось определенной доли халявы хотя бы на начальных ступенях восхождения к силе. Еще из приятного, небольшой прогресс в физических и мистических характеристиках. Пусть ни одна из них не перескочила на следующую ступень, но подтвердилась еще одна важная деталь: в условиях боя, смертельной опасности, прогресс в обучении движется куда как эффективнее. Запомнили, осознали, постараемся повторять по возможности, но без фанатизма. Жизнь у меня одна единственная, тут не настольная или там компьютерная игра, чтоб можно было начать прохождение заново либо загрузив сохранение. Вокруг настоящая и крайне опасная жизнь. Та жизнь, познав которую, уже не захочешь возвращаться к прежним серым будням. Я уж точно не захочу, ну а на мнение других, покамест незнакомых неофитов, мне просто плевать. Имя, ник, ранг, неофит, класс, мистик тлена, уровень 5631-1600, возраст 15 лет, жизнь 103-110, энергия 4-120, характеристики физические, сила 6-25-100, ловкость 12-79-100, выносливость 8-14-100, восприятие 19-19-100, характеристики мистические, объем 12-0-100, плотность 20-0-100, контроль 15-5-100, восполнение 6-0-100, сопротивляемость 13-7-100, свободных характеристик 13, очки навыков 2, изучено общих умений, азы обращения с холодным клинковым оружием, ножи и кинжалы, основы владения стрелковым оружием, арбалеты и легкое огнестрельное, азы построения рунных цепочек, основы ритуалистики, навыки, азы оперирования тленом, азы атакующих конструктов пути тлена, азы защитных конструктов пути тлена, азы поиска источников тлена, грани дара, пластичность ритуала, родство с тленом, метка архонта, знания, азы работы с мистической энергией, азы восприятия тлена, азы рунологии, особые, ключник первого замка. Всегда приятно посмотреть на очередные полученные бонусы. Новая единичка свободных навыков, плюс 5 нераспределенных пунктов характеристик от взятого уровня. Подросшие физические показатели в ходе действительно сложного и опасного для моей шкуры боя. И мистические, да, капнуло в прогресс контроля и сопротивляемости, в то время как плотность, объем и восполнение как были по нулям, так и остались. Вывод из данного наблюдения, четкий и явный, для их раскачки путем тренировок нужны особые методики, коими я тупо не владею. Получается, надо срочно ими обзаводиться. А где брать? Полагаю, что в неведомом учебном заведении под патронажем хранителей все это будет. Однако, как в том анекдоте, есть маленький нюанс, вот и попробую его прояснить. «Денис, скажите», — обратился я, уже сделав первые шаги, ведущие в сторону не слишком сейчас близкого дома, «когда начнется то обучение, о котором вы говорили, явно мне необходимое для лучшего понимания мира, в коем я, к своей искренней радости, оказался. И я искренне надеюсь, что наш Сталинград достаточно большой город, чтобы не пришлось для этого ехать куда-то в иное место. Не придется. Почти 2 миллиона населения только самого города. Еще область, в которой города меньше, но их немало. И соседние, из которых сюда, в наш центр знаний приезжают со всего округа, а иногда и из более далеких мест. Нет, не иногда, часто. И начинают познавать мудрость 1 августа. Лугнасад, любопытно и даже несколько воодушевляющее, не то чтобы сильно обрадовало, скорее позволило хоть немного, но сбавить градус подозрительности. Ведь если бы дата начала обучения была приурочена к чему-то христианскому или там родственному, БРР, вспоминая отношение подобных религий ко всему оккультному, ни до чего хорошего додумать бы точно не получилось. Но до этого дня еще очень много времени. Мне не хотелось бы терять его на попытки самостоятельно разбираться с тайнами и загадками, особенно с учетом узнанных правил и последствий от их нарушений. Хочется получить советы от понимающих людей, почитать нужные книги. Это возможно, необходимо. Каждый неофит должен думать о том, как получить больше знаний, чтобы расти в уровнях и стремиться к достижению нового ранга. Без книг это произойдет намного позднее, чем с ними. Знания о новом мире тоже необходимы для тех, кто не имеет в семье уже инициировавшихся мистиков. Мы предоставим нужные книги, поможем с их усвоением, поясняя то, что окажется сложным. Так, литературу зажимать не собираются, это радует. Еще больше воодушевляет факт отсутствия нужды сваливать из города в направлении столицы или еще куда. Не сильно люблю разного рода переезды, особенно если и тут, в родном городе, есть много чего нужного, важного, интересного. Приятно слышать. Остается узнать, когда и куда лучше будет подойти за этой самой литературой. Ну и просто так, посмотреть на нечто для меня новое, мистиков в естественной среде обитания. Надоело за два минувших с первого знакомства с искаженным миром года чувствовать себя этаким одиночкой, движущимся на ощупь, не понимая большей части происходящего. Улица Суворова, дом 9, без промедления ответил Денис. С главного входа заходить можно, но там и простые люди. Лучше с бокового, он виден лишь для способных узреть истинный облик как здания, так и того, что оно есть на самом деле. Вот номера телефонов. Мой обычный и сотовый, нашего офиса и экстренный, если понадобится срочная помощь. Сейчас ты можешь использовать только их, а потом научишься иным способам связи. Артефакты и заклятия, здесь прямая зависимость от твоей предрасположенности. И вот еще нужная вещь. Нужной вещью, которую он протянул мне заодно с визитной карточкой, на которой были указаны упомянутые номера, оказалась довольно крупная медная монета. Непростая, а на цепочке, на сей раз золотой. И изображена на медном кругляще оказалась массивная двустворчатая дверь, заплетенная множеством цепей и замкнутая большим висячим замком. Принимаю оба предмета, сходу ощущая, что монета непростая, с серьезным оккультным содержанием. Понять его суть из-за нехватки элементарных знаний не получалось, но уловить энергетический фон, тут вообще никаких проблем. Вопросительный взгляд, и вот хранитель выдает очередной фрагмент информации. Этот амулет, опознаватель. Покажешь его при входе, его сверит с твоим энергетическим спектром и, убедившись в совпадении, пропустит. Мистическое удостоверение личности вроде паспорта, да, соглашается Денис. Паспорт, пропуск, добавляются и другие возможности. Все узнаешь, добавляются, или уже добавились, ни разу не удивлюсь. Если этот медный кругляш на золотой цепочке еще и этаким жучком может работать, отслеживать местоположение, сигнализировать о применении того или иного типа боевых и не только плетений. Про подслушивание и вовсе не говорю. Излишняя подозрительность. Смешно, однако. Достаточно знать обычную человеческую натуру, которая и в стандартном, далеком от мистических граней мире подзуживает людей следить, вызнавать чужие секреты с секретиками, предельно контролировать считающихся полезными, опасными либо сочетанием, а уж с мистикой, добавляющей массу новых возможностей, тут сами боги велели. Опять же моя благодарность, вешаю цепочку с амулетом на шею, а потом, пользуясь тем, что до дома выбранным мной неспешным шагом еще далеко не одну минуту идти, продолжаю. В лицее мне пока как обычно ходить, без прогулов и не привлекая внимания, не большее количество прогулов, чем обычно, ответил хранитель, показывая в энный раз свою почти полную осведомленность о моей жизни. Ты не самый примерный ученик в классе, Николай. Умный, но не примерный, предупреждая чуть было не заданный мной очередной вопрос, сам поднял не самую бросовую тему. С исчезнувшим одноклассником мы решим. Неофиту ордена хранителей нет нужды отвлекаться на мелочи. Очередное спасибо выражалось кивком. Дескать, услышал, оценил, впечатлился. На самом деле все так и есть. Помимо последнего, особых впечатлений нет и быть не могло. Я ж не лох раскидистый, расклад понимаю. Когда обрабатываешь потенциально ценный кадр для своей организации, к тому же мыслящий ни разу не шаблонно и уже показавший свою сложность и неготовность, разинув рот, благоговеюще внимать, последнее дело оставлять его нагруженным еще и разного рода мелочами, что он сам решить более чем в состоянии. Зато снять с его плеч бремя множества мелких хлопот, неплохой компенсатор за доставленные неудобства и проявленные неоднозначные впечатления от своей структуры. Хотят избавить от возможных шныряний вокруг лицея Даудова-старшего, ищущего, куда делся его сын, приобщающийся к наркоторговле. Да флаг вам в руки, родимые, если его вообще из мира живых вычеркните, отдельная благодарность. Перенаправите вектор поисков в ложном направлении, тоже хорошо, но в последнем случае стоит узнать, как именно он оказался перенаправлен и к чему оно привело. Тут, ХМ, возможны варианты. Недолгий период тишины, во время которого я обдумывал услышанное. Был период, да закончился. Вопросов то имелась масса, только здесь и сейчас задавать стоило лишь малую толику. Точнее, из малой толики, чтобы не нарушить определенное о себе впечатление. Например, вот такой. Механизм пишет, что сейчас я в ранге неофита, а какие еще есть, и когда их получится достигнуть. Уровни, примерное время по вашему мнению. Все вы это спрашиваете, нотки удовлетворенности услышанным так и сочились. Именно поэтому и задал вопрос, который, я уверен, был бы отражен в книгах, что я намеревался получить не позднее, чем завтра. Слушайте, впрямь было что. Как оказалось, рангов в развитии мистика в теории было неограниченное количество, но вот на практике было известно всего лишь об 11, причем достижение каждого следующего являлось все более сложным. Неофит, ну это понятно, едва-едва прикоснувшийся к мистическим тайнам, только начинающий связывать воедино общую теорию и практические навыки, вынужденно сосредоточившийся на изучении основ избранного из немногих предоставленных вариантов пути, сразу при встраивании в ментальную сферу разумного механизма и после полноценной инициации инициируемый получал первый уровень и ранг неофита. Вместе с тем иной неофит мог обладать не самым малым количеством знаний при условии, что семья занималась с ним не на отвали, а вдумчиво от души, понимая важность подобного дела, а таковыми были практически все семьи мистиков, особенно те, родовое мистическое древо которых насчитывало как минимум пяток поколений. Примерно с этого времени, а иногда и раньше, если мистики в роду являлись в достаточной мере сильными, по наследству передавались и грани дара, показатель установившейся линии крови, она же, по-простому, родословная. И вот можно было себе представить неофита обыкновенного, из числа инициированных по тому или иному случайному событию, после чего сравнить его весьма скромные стартовые возможности с таким же свежеинициированным, но из рода, в котором этак 5-10 поколений с той либо иной степенью успешности грызли гранит оккультных наук, усиливая тем самым не только себя самих, но и еще нерожденных детей. Ясен перец, кто из них с самого начала имел нехилую фору, которую по большей части не только сохраняли, но и увеличивали разрыв. Достигая 10 уровня, неофит становился акалитом. Что это давало? Не так много, как хотелось бы, но и не столь мало. Первый качественный рубеж, преодолев который, вчерашний неофит получал в подарок некую грань дара, извиняюсь за каламбур, не шибко извиняюсь, поскольку не я его озвучил, а Денис. Какую именно грань? От многого зависело, но прежде всего от избранного базового пути развития мистика, а также от тех достижений, что были достигнуты им к этому моменту. Механизм он такой, все учитывает и ничего не оставляет без внимания. Следующий шаг в движении по рангам, адепт. Тут требовалось достигнуть не 20-го, не 25-го даже, но целого 50-го уровня. Большой разрыв, скажут некоторые и будут одновременно правы и категорически ошибутся, большой для простого перехода, призом за который является лишь одна грань дара. И очень маленький, если учитывать, что именно предоставлялось в качестве бонуса свежесостоявшемуся адепту. Улучшение самой структуры симбиотического механизма, который теперь мог полноценно поддерживать не единственный выбранный мистиком путь, а целых два. Непонятки? Сперва я не совсем осознал суть сказанного, ведь у меня, к примеру, наряду с путем тлена имелась возможность изучения рун, да и ритуалистика, ее также, как я понимаю, в самом скором времени являлось реальным перетащить из общих умений в знания и, возможно, даже навыки. А нет, все оказалось сложнее и приятнее. Второй путь для мистика подразумевал под собой три бонусных пункта навыков сразу и затем по одному каждый второй уровень. То есть вторичный путь подразумевался как развивающийся с отставанием и в два раза медленнее. Однако, ну да, все можно было исправить, но либо не опираясь на механизм, самостоятельной проработкой навыков и зубрежкой с осознанием знаний, либо ждать чего дальнейшего развития, при котором перекос мог быть сохранен, усугублен, сокращен, иногда и вовсе нивелирован, смотря какой расклад выбирал впоследствии сам мистик. Дальше, разумеется, имелось и оно. Подмастерье на 100 уровне, мастер на 150, грандмастер на 200, а далее промежуток между рангами подрастал до 100 уровней ступеней, магистр и грандмагистр, после чего следовал архимаг, архонт и, как вершина, ранг примарха, тот самый, о достижении которого ходили хоть какие-то слухи, пускай и пришедшие из далекого задверья. Здесь же, на земле, ранг мистиков, Как я понял по парочке случайных обмолвок, и до Архонта-то не добирался. Архонта, да, сразу вспомнилась ужасная красотка. Сочетание же воспоминаний с только что узнанным дало понять, какая огромная пропасть пролегает даже не между мной и ней, а между ней и Денисов, оказавшимся отнюдь не недавно состоявшимся адептом, а адептом весьма заматеревшим. И да, ему было отнюдь не около тридцатника, а куда больше. Просто что такое для мистика столь малозначимая штука, как внешность? Правильно, именно что мелочи, не более того. Как захочет выглядеть, так и будет представать перед окружающими. Исключительно то состояние, в коем ему наиболее комфортно. Как правило, внешность отображала психологический возраст. Однако даже изрядно подуставшие от десятилетия и веков бытия мистики, частично напоминавшие старцев, отличались отсутствием морщин, немощи, иных признаков возраста. Такие вот забавные сочетания, их нужно было принимать как данность и все. Бонусы за достижение рангов свыше адепта, о, они присутствовали, да еще какие, просто Денис, Х.М. Александрович, как я понял, вполне вероятно заставший еще и досоветскую Россию, не пожелал говорить сейчас еще и о них. Да и пофиг, уже узнал более чем достаточно для вдумчивого и тщательного осмысления. Меж тем пришли, почти, поскольку еще не мой двор, но улица, к нему ведущая. Минут пять неспешным шагом и я дома. Что до Дениса, так он, проведя минимальный ликбез да еще после полевого выхода для проверки заинтересовавшего организацию свыше обычного неофита, тоже намеревался распрощаться. Ну а что, телефоны его у меня теперь есть, амулет-опознаватель, и да, возможная следилка, про это забывать категорически не рекомендуется. Тоже вручил, по конкретному адресу зайти, не откладывая визит в долгий ящик, рекомендовал. Вроде как пора и честь знать, за точность его мыслей не поручусь, но впечатление у меня сложилось именно такое. До скорой встречи, Николай, протянул он мне руку для пожатия. Скоро с тобой увидимся. Центр знаний, в нем сходятся многие дороги мистиков Сталинградской области и не только ее. Рад знакомству, Денис Александрович, пожал я протянутую лапу хранителя. Завтра же буду, аки штык, на Суворова 9. Интересно ведь, и про развитие точно не забуду. Оно лично мне очень важно. Двери, сегодняшняя схватка с тварью, благое намерение. Не растеряя его, юный неофит, был адепт, и вот уж нет его. Стоило только закончиться рукопожатию и моргнул, и не обнаружить поблизости сего крайне своеобразного визитера. Выражаясь научно, бывает. Зевнув до хруста в челюсти, я побрел к уже видимому родному дому. Следовало хоть немного, а выспаться. Завтра ведь новый день, действительно новый, по всем возможным параметрам. И будь я проклят, если не использую предоставленные возможности да по полной программе. Глава 8. Не обманул Денис Александрович, матерый адепт из числа ордена хранителей, человек без возраста. Стоило мне появиться в лицее, как, к своему немалому удивлению, обнаружил, маги Даудова словно и не было. То есть вроде присутствовал недавно такой, но впечатления о его выходках и вообще существовании оказались словно подернуты завесой серого пепла. Вот ты какой, северный олень, то бишь, разумеется, массовое ментальное воздействие. Поскольку сгинула эта тварь всего лишь вчера, ожидать даже в теории визита злобного горного папаши не стоило. Мало ли куда отпрыск свалить изволил, что и где делает. Однако сам факт размытия памяти, лично в моих глазах он являлся крайне значительным фактором. Все страньше и страньше. Ня, здесь слова девочки Алисы были совершенно не в тему. Присутствие оккультных граней бытия делало странное для простых людей совершенно естественным для мистиков. Уж кому как не мне это знать. Два с лишним года прошло, причем все они, вплоть до недавней инициации и вчерашнего появления нежданного и незваного гостя из хранителей, теперь напоминали прогулку слепца по запутанному и обширному лабиринту, где и двигаться приходилось на ощупь, и отбиваться от многочисленных угроз, основываясь лишь на частично работающем восприятии нового мира вокруг. То еще удовольствие, но я доволен. Лучше так, нежели как было раньше, до первой открытой мной двери. Уроки тянулись слишком медленно. Ничего удивительного, что с трех последних, физкультура и история с английским языком, я свалил тихо, по-английски. Верно, ровным счетом ничего. Удивление подобный поступок опять же не вызовет. Ни со стороны одноклассников, те сами грешили подобным немногим реже меня, ни со стороны учителей, ведь последние считали меня хоть и помесью раздолбая с прогульщиком, но вместе с тем признавали знания по своим предметам. Признавая же, снисходительно относились к отсутствию дисциплины до тех пор, пока результаты учебы говорили сами за себя. Это ж не химичка с крайне скверным характером, для которой хоть ты Менделеев и Нобель в одном лице, но правила соблюдать необходимо. Порядок превыше всего. БРР, жуть полная. Оказавшись, наконец, на свободе, мне оставалось направиться по адресу, который мне дал хранитель в ранге адепта. Суворова 9. Что за место? На самом деле вполне себе известное, дом культуры, в коем находились разного рода кружки с клубами, устраивались порой собрания филателистов, нумизматов, выставки не особо значимых музейных экспозиций, концерты народных, ХМ, коллективов. Этакое эхо сгинувшей эпохи, но, в отличие от многих подобных ему заведений, данное чувствовало себя вполне уверенно в финансовом смысле, да и отжать не самую плохую недвижимость до сих пор никто так и не попытался. Раньше я бы этому малость удивился, но сейчас все стало на свои места. Обычная маскировка, явно установленная еще в советские времена, а после распада страны Советов, по ходу дела, ответственным за скрыт мистиком банально не захотелось лишний раз суетиться. Отсюда и такой пережиток эпохи. Недолгий проезд на городском транспорте, в силу времени не забитому под завязку, совсем не забитому, поскольку даже стоять не пришлось. И вот, стоило выйти на нужной остановке, пройти метров 100 и, вуаля, извольте видеть, именно что видеть, а не просто смотреть, здание, которое я вроде бы и не раз видел, но не замечал ничего необычного даже после приобщения к миру мистики, сейчас, когда у меня на шее висел тот самый амулет-опознаватель, буквально сияло, что, с его помощью взгляд проникал через некие слои маскировки. Так, а если попробовать снять, сказано, сделано. Для чистоты эксперимента перехожу на обычное зрение, спустя несколько секунд возвращаю ставшие совершенно естественным расширенное, то есть полное восприятие реальности и, опа, совсем интересно, дом культуры остался практически таким же, за исключением некоторых второстепенных нюансов. Получается, раньше я не видел подобной аномалии исключительно из-за того, что не был полностью инициированным. Или же фильтр стоит как раз для отсечения не дошедших до сего порога, или тут вообще нечто иное. Вопросы, сплошные вопросы, и немалая часть ответов скрывается как раз внутри этого здания. Подхожу и, руководствуясь данным мне советом, направляюсь не к главному входу, а захожу со стороны. Да-да, там тоже вход, причем одновременно и невидимый для простых людей, и в то же время ничуть не уступающий главному по внушительности. Главному входу в полном зрении, а не тому, что в состоянии увидеть все люди без исключения. Например, те статуи, которые для немистиков видятся простыми колоннами, имеющими сугубо декоративное значение. На самом деле, статуи, но не просто, а нечто вроде големов или там автоматонов, если вспомнить мифы и разные фэнтезийно-мистические романы. Опасненькие такие статуи, ведь они ни разу не скрывали исходящую от них угрозу, с едва слышным скрипом или шорохом поворачивая головы, порой переступая с ноги на ногу и двигая конечностями, коих у некоторых было поболее, чем две руки и хвост, 4 конечности и 2 щупальца, а вот и вовсе автоматон в виде гибрида гориллы и осьминога. Откуда подобное, с каких таких образцов создавал их специалист? Создание за дверью, некогда существовавшие на Земле химерические организмы, опять-таки не знаю, что сильно хочется исправить. Собственно, именно поэтому я здесь и появился. Интересны были не сами хранители, а то, что реально от них получить в качестве неофита. Следовательно, прохожу мимо магических статуй, пересекая гостеприимно распахнутый дверной проем. Гостеприимство, конечно, уже улыбаюсь. Я ощутил, как на мгновение окутавшее меня сияние работало чем-то вроде металлоискателя, проверяя гостя, прощупывая на предмет возможных угроз и вообще касаемо права тут находиться. Медная монета на цепочке потеплела, превратилась в ледышку, снова потеплела и вернулась в естественное состояние, когда практически не ощущалось, прикидываясь обычным украшением. Запрос-отклик, пожалуй, так оно и есть. Вестибюль, в котором я оказался, был одновременно похож и не похож на обычные свои аналоги в мире, далеком от дел оккультных. Небольшое ограждение, пара вертушек примерно посредине, через которые визитеры могли входить и выходить, если пропустят охранники, разумеется. Только там это были бы либо пожилые женщины с повадками советской билетерши, либо также далекие от молодости и даже зрелости вохровцы. Тут же совсем иной расклад, начиная с собственного ограждения. Живая изгородь, не просто кустики-цветочки, пусть произрастающие прямо из пола, а реально живые, то есть поворачивающие глаза цветки к вошедшему и скрипящие хищно заостренными ветвями. Чувствовалась исходящая от них настоящая угроза и одновременно подконтрольность хозяину. Вертушки, через которые входит-выходит, древесные корни, все такие гладкие с виду, только нарушителя явно способны хоть сковать, хоть перепилить. И охранники, числом двое. Никакой тебе форменной одежды, зато стильные прикиды, на поясе у одного два парных длинных кинжала, а у второго шестопер. И те самые цепочки с монетами, которые тут явно как пропуск-идентификатор работают. Вот к охране мне, я так понимаю, и надобно двигаться. Уверенно, неторопливо, как и полагается пусть только инициированному, но вполне себе неофиту. К тому же не самому слабому по предварительным прикидкам. Дня доброго, господа, остановившись рядом с проходом, киваю я, обращаясь к обоим. Меня пригласили посетить ваше почтенное учреждение. Если необходимо имя пригласившего, то, лишнее, неофит, слегка улыбается тот, который с кинжалами, протягивая руку в сторону моего амулета и явно что-то получая оттуда. Николай Любомирский, самоинициировавшийся мистик пути тлена. Куратор, адепт Денис Александрович Ухтомский. Приглашение подтверждено. Проходите, молодой человек, вам нужно подняться на второй этаж, кабинет 217. Благодарю. И там меня ждет, увидите. Разочарованным не останетесь. Не останусь, так не останусь. Прохожу через вертушку, при этом рукой ощущая, что она реально ближе к живому, нежели чем к обычным растениям. Друид или некто вроде, скорее всего, так оно и есть. И наверняка минимум один из охранников как раз по этому направлению мистики и специализируется. Странным было бы предположить иное. Коридоры направо и налево, куда мне сейчас не нужно, хотя потом непременно и обязательно. И лестница, что прямо перед глазами. Широкая, мраморная, со ступенями, застланными не абы какой дорожкой, а шикарным ковром, в котором ноги чуть ли не утопают. Резные перила, роспись на потолке. Роскошь, но не китчевая, а подобающая положению, ненавязчивая и в то же время в должной мере величественная. Люди вокруг, никаких столпотворений, суеты, однако и полным безлюдьем не назвать. Вот проходит мимо две дамы, о чем-то беседуя. Улавливаю лишь общий смысл, но никак не детали. Нечто о сложностях при работе с комбинированными стихиями и энергозатратности плетений уровня адепта и выше, особенно работающих в широком расходящемся секторе сенсорных. Солидного вида мужчина, но проносится мимо чуть ли не со скоростью ветра. Явно спешит, но, а это уже исключительно мистический обитатель здешних мест. По коридору чеканит шаг настоящий рыцарский доспех, внутри которого пустота. Откуда знаю? Так забрало открыто, открывая вид на полное отсутствие внутреннего содержимого. Руки опять же, одна из которых заканчивается клинком. Ага, клинок не зажат в латной перчатке, а просто вырастает из доспеха. Щит, что в руке другой, красовался множеством шипов, что делало его средством не только защиты, но и возможного нападения. Патруль, однако, внушающий такой, заставляющий задуматься о том, стоит ли в стенах этого здания вести себя ненадлежащим образом. ХМ, нравится мне это место. Насыщенность мистическими факторами, общая атмосфера, первые впечатления откровенно радовали. Посмотрим, что будет чуть позже, когда я пойму, что тут вообще творится и заради каких целей это здание вообще функционирует. Кабинет 217, где же ты? Вот 215, затем 216. Ага, вот и искомый. Под числовым обозначением еще одна табличка, подсвеченная не лампочкой, а чем-то иным, исходящим из глубины самого материала. Отдел консультаций для новоинициированных. Просто и понятно, остается только постучать и... Заходите, появляется надпись из светящихся изумрудным букв, всплывшая из глубины дерева. Немгновенно, спустя секунд 5-7, ладно, разрешение получено. Поэтому, взявшись за ручку, открываю двери, сделав шаг, захожу внутрь. А как, не кабинет, а пока всего лишь приемная, как и полагается, обставленная в этаком стиле начала этого или конца прошлого века, но с гармоничными включениями современной техники и мистических элементов. Компьютер на столике у секретарши соседствовал с выточенным из яшмы шаром, зависшим в воздухе примерно на высоте 10 сантиметров над специальной подставкой. Стоящий в углу громоздкий прибор непонятного назначения то и дело мигал разноцветием лампочек и индикаторов. Висящая над ним картина, показывающая некий странный пейзаж с еще более странными существами на заднем фоне. Она словно оживала, стоило на нее посмотреть. То еще сочетание техники, мистики и веяния эпох минувших.